«Значит, вы нашли убийцу моей падчерицы», — уточнил Платон Чумаков. Он выглядел удивленным, и Артем подумал, что мог бы поверить ему, если бы не знал всех обстоятельств дела. «Вы правы», — кивнул он. «Нашли». «Кто убил мою дочь?» — дрожащим голосом спросила Анна. «Да», — поддакнул Чумаков. «Кто?» «Странно, что вы спрашиваете меня об этом». «Что вы имеете в виду? Ведь это вы, Платон Данилович, убили свою падчерицу». «Я?» — Чумаков вскочил. И Павел Трофименко тоже поднялся, думая, что подполковнику может грозить реальная опасность от этого бугая. Однако Карпухин мягко придержал младшего лейтенанта за рукав и заставил опуститься на место. «Вы сошли с ума!» — бушевал хозяин дома. «Да я вас засужу, всю вашу вшивую контору, за подобные обвинения. За подобные обвинения вам грозит от 15 до пожизненного», — жестко прервал мужчину Карпухин. «И в ваших интересах перестать отпираться. Дашу видели свидетели в вашей компании в день ее гибели. Ваши так называемые свидетели лгут», — взвизгнул Чумаков, нависая над подполковником всей своей тушей. «Я очень давно не видел Дашу, а в тот день я был на переговорах в Москве, и у меня до сих пор сохранился билет. Я в этом не сомневаюсь», — кивнул Артем. «Очень предусмотрительно с вашей стороны обеспечить себе алиби. Вы и в самом деле собирались ехать в Москву и билет купили. Но вот проводница утверждает, что пассажир не явился к отправлению поезда. Ей пришлось признаться, что она пустила в купе другого человека, а деньги взяла себе. И на переговорах вас не дождались. Через несколько часов вы позвонили секретарше и сообщили, что застряли в пробке, а потому не сможете прибыть вовремя. Вы все же поехали в Москву, но только не утренним, а вечерним поездом, и благополучно провели переговоры на следующий день. Так что все-таки произошло? Даша стала грозить рассказать обо всем матери? «Да о чем вы?» — буквально взвыла ничего не понимающая Анна, переводя безумный взгляд с мужа на следователя. «Какое отношение, Платон?» «Самое прямое», — ответил Карпухин. «Даша некоторое время проживала в Радунице, организации, занимавшейся родовспоможением и попутно торговлей детьми». «Что?» «Ваша дочь намеревалась отдать своего ребенка на усыновление. Однако суровые порядки, царившие в общине, и авторитарность ее руководительницы заставили Дашу подумать об отъезде. Она причиняла общине столько проблем своей неуживчивостью и нежеланием мириться с установленными правилами, что глава Радуницы с облегчением избавилась от нее, отослав в поселок с водителем. Сергей Усатов довез Дашу до местного лабаза, где и оставил дожидаться вас, Платон Данилович. Не пытайтесь отрицать. Продавщица видела, как вы забирали падчерицу. Она не думала, что происходит что-то плохое, ведь Даша пошла с вами добровольно. Еще бы, ведь она сама вызвала вас по телефону, когда еще находилась в Радунице. Даша шантажировала вас? Да? Но чем? Чем она могла шантажировать моего мужа? — рыдала Чумакова. «Может, сами расскажете?» — предложил Артем Чумакову. «У нас имеются достаточные основания взять у вас пробу ДНК и результаты экспертизы, полученные после вскрытия тела Даши, обязательно подтвердят наши предположения». Вместо ответа мужчина рухнул на стул и обхватил голову руками. Трофименко вздохнул с облегчением. Еще мгновение назад ему казалось, что Платон, раскидав их в разные стороны, может сбежать. Артему было жаль сидящую перед ним мать, потерявшую ребенка, но не слишком. В конце концов, Анна давно лишилась дочери, причем по собственной воле. Ваш муж, Анна Сергеевна, состоял в связи с вашей дочерью», — произнес Карпухин. «Неправда!» — закричала она, сжав руки в кулаки. «Платон, скажи им!» «Ему нечего сказать», — покачал головой подполковник. «Не знаю, была ли та связь добровольной, или ваш муж каким-то образом заставлял ее». «Заставлял?» — внезапно подал голос Чумаков, поднимая голову. «Я заставлял эту дрянь? Да она сама мне на шею вешалась. Так хотела отомстить матери». «Что ты говоришь?» — пробормотала Анна, беспомощно глядя на мужа. «А то ты не знала, какую оторву воспитала», — рявкнул Чумаков. «Да она спала и видела, как бы прибрать к рукам то, что имела ты. Даша говорила, что она молода, у нее есть вкус и манеры. Короче, она надеялась, что я брошу тебя и женюсь на ней. Только у вас такого намерения не было», — уточнил Артем. «Еще бы», — хмыкнул Чумаков. «Она была глупа, чистолюбива и до ужаса жадна. Я бросил ее до того, как узнал о ребенке. Потом Даша пыталась шантажировать меня беременностью, обещая все рассказать матери. Но я заверил ее, что ничего не выйдет, и ты, Анна, ее не послушаешь. Я пригрозил, что сотру ее в порошок, если она только попытается открыть рот, и посоветовал сделать аборт. Слава богу, ей не впервой». «Видимо, — предположил Артем, — она и в самом деле поняла, что вас не удастся заставить пойти у нее на поводу. Испугалась и решила избавиться от ребенка. Но когда выяснилось, что срок слишком велик, Даша нашла родуницу. Она надеялась, что так никто и не узнает о существовании ребенка, и ей не придется решать проблему самостоятельно. Но Даша не учла особенности жизни в общине. Избалованной девушке не понравилась идея подчиняться хозяйке и работать в поте лица. И тогда она все-таки решила снова надавить на вас. Она была непроходимой дурой», — пробурчал Чумаков, сжимая и разжимая огромные кулаки. «Говорила, что проведет тест ДНК, как только ребенок появится на свет. Чего вы так боялись?» — поинтересовался Артем. «Самое страшное, чего бы добилась Даша, это поссорила бы вас с женой. Даша грозилась заявить на меня в полицию. Она хотела сказать, что вы ее изнасиловали? Еще хуже. Она собиралась утверждать, что я начал насиловать ее задолго до того, как она стала совершеннолетней. Даша сказала, что в 16 лет уже сделала один аборт и хотела заявить, что и тот ребенок тоже был от меня. А это было бы неправдой? Я не педофил», — возмутился Чумаков. «Я тогда пальцем к Даше не притрагивался и не притронулся бы, если бы она сама не...» Он умолк, не договорив. Анна, словно изваяние, сидела на стуле, не шевелясь. Ее застывший взгляд уставился в невидимую точку на стене, над головами Павла и Артема. «Наш патолог и в самом деле обнаружил, что Даша пережила аборт», — задумчиво проговорил Карпухин. «Вы решили убить ее по пути в город, когда поняли, что она твердо решила сломить вас. Я остановился, чтобы как следует поговорить, убедить ее отказаться от своего намерения», — глухо ответил Чумаков. «Она не давала мне спокойно вести машину, и я решил притормозить. Я обещал купить ей дом в любом месте, где она захочет, пристроить ребенка, когда он родится, но она не соглашалась. Даша была убеждена, что все это время жила жизнью изгоя, а теперь она хотела войти в общество в качестве моей жены. Ее абсолютно не смущал тот факт, что все будут знать о том, как она ею стала. Почему же вы не согласились на требования падчерицы?» — недоуменно спросил Артем. — «По-моему, это было бы гораздо проще, чем убивать ее». — «Вы не понимаете», — ударил тяжелым кулаком по столу Чумаков. — «Никто, никто не имеет права меня шантажировать. Эта идиотка решила, что получила на меня какое-то влияние. Она ошиблась. Как вы ее убили? Она вынудила меня. Разумеется, согласился Артем. Так как же? Она все говорила и говорила. Рассказывала, как обвинит меня, как все мои сотрудники и партнеры узнают о моих наклонностях, как станут презирать. Даша даже упомянула своего приятеля с телевидения, который с удовольствием обсосет историю с отчимом-педофилом. И тогда вы ее ударили? Всего один раз. Вы очень сильный человек, вздохнул Артем. Девушка была убита на месте, одним ударом. Мы с самого начала подозревали, что Даша погибла при иных обстоятельствах, нежели другие. Потом вы убедились в ее смерти и просто закидали валежником. Я не знал, что еще делать. Я находился в состоянии аффекта, как будто вспомнив о возможных последствиях своей исповеди, добавил Чумаков. Тем не менее, ваше состояние не помешало вам обнулить счет Даши в банке, покачал головой Артем. Доступ к нему имели только вы двое. Что, жадность заела? А почему я должен был терять такие деньги? Там больше миллиона набежало. Вы слишком поторопились, тем самым добавив доказательств в нашу копилку. Вы закрыли счет, когда тело Даши еще не обнаружили, а это подтверждает, что вам было известно о ее гибели. Ваша фирма сейчас испытывает финансовые трудности, и данное вливание пришлось весьма кстати. Эта тварь всю жизнь мне поломала, — прошипел Чумаков, устремляя взгляд в окно, за которым уже сгустились сумерки. Она сама во всем виновата. Сама.